3-2. Калиты. 3-2-1. Спастический калит. Болезнь характеризуется повышенным тонусом гладкой мускулатуры толстого кишечника, что препятствует продвижению каловых масс по толстому кишечнику и тем самым способствует развитию застойных явлений и расширению вен прямой кишки. Часто при пальпации наблюдается напряжение локальных участков мышц брюшного пресса. Толстая кишка ощущается под пальцами как толстый вал с поперечными бороздами, которые соответствуют участкам напряжения круговой мускулатуры толстого кишечника. Живот при пальпации может быть болезненным, особенно в левой подвздошной области. Массаж для уменьшения напряжения мышц брюшного пресса выполнять только теплыми руками во избежание усиления мышечного напряжения. Цель массажа – уменьшение и ликвидация напряжения мышц брюшного пресса и толстого кишечника, ликвидация застойных явлений в брюшной полости, нормализация функции кишечника. Массаж живота. Первое. Легкое плоскостное круговое поглаживание вокруг пупка по ходу часовой стрелки. Второе. Попеременное растирание. Третье. Круговое плоскостное поглаживание. Четвертое. Легкое пиление. Пятое. Легкое круговое плоскостное поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Седьмое. Круговое плоскостное поглаживание. Все массажные приемы выполнять с небольшой силой давления, медленно и плавно. Во время массажа избегать раздражения края реберной дуги и гребней подвздошных костей, чтобы не вызвать усиление тонуса мускулатуры кишечника и даже ухудшение состояния пациента. Не рекомендуется применять разминание и вибрацию, так как они способствуют повышению мышечного тонуса. Продолжительность процедуры массажа 15 минут. Массаж применять ежедневно. Курс массажа состоит из 10-15 процедур. 3-2-2. Атонический колит. Заболевание характеризуется ослаблением тонуса мускулатуры толстого кишечника. Часто наблюдаются слабость, вялость, дряблость мышц брюшного пресса. При пальпации вялого мягкого живота через его переднюю стенку довольно хорошо ощущается переполненный каловыми массами толстый кишечник, напоминающий по консистенции мягкую глину. Цель массажа – укрепление мышц брюшного пресса, нормализация внутрибрюшного давления, повышение тонуса мускулатуры толстого кишечника, улучшение перистальтики, ликвидация застойных явлений. Необходимо применять глубокий, энергичный массаж живота с включением всех массажных приемов, особенно разминания и вибрации. Массаж брюшного пресса. Первое. Плоскостное круговое поверхностное поглаживание по всей поверхности живота по ходу часовой стрелки, при этом давление рук постепенно усиливается. Второе. Попеременное растирание. Третье. Круговое плоскостное глубокое поглаживание. Четвертое. Пиление. Пятое. Круговое плоскостное поглаживание. Шестое. Глубокое спиралевидное растирание четырьмя пальцами прямых и косых мышц живота. Седьмое. Глубокое круговое плоскостное поглаживание. Восьмое. Накатывание. Девятое. Глубокое круговое плоскостное поглаживание. Десятое. Поперечное прерывистое разминание. Одиннадцатое. Глубокое круговое плоскостное поглаживание. Двенадцатое. Похлопывание или сотрясение. 13-е – легкое круговое плоскостное поглаживание. Массаж толстого кишечника. Первое. Глубокое поглаживание по ходу толстого кишечника. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами вдоль восходящей, поперечно-ободочной и нисходящей частей толстой кишки. Третье. Глажение по ходу толстого кишечника. Четвертое. Перемежающееся надавливание ладонной поверхностью фаланг пальцев, за исключением первого. Пятое. Глажение с отягощением. Шестое. Вибрация. Можно выполнять также сотрясение, подталкивание, пунктирование. Обычно используют какой-либо один из указанных приемов. Седьмое. Круговое плоскостное поглаживание по всей поверхности живота. – Из приемов вибрации хорошее стимулирующее действие на перистальтику кишечника оказывают приемы встряхивания и раскачивания живота. Существенно возбуждает перистальтику кишечника и ускоряет отхождение газов механическая вибрация в области крестца резиновым плоским или шаровидным вибротодом в течение 3-6 минут. Механическую вибрацию применяют и в области остистых отростков первых трех поясничных позвонков. В области крестца при отсутствии вибротода с успехом применяют рубление. Во время массажа живота полезно применять растирание и механическую вибрацию резиновым шаровидным вибротодом вдоль реберной дуги и по гребню подвздошной кости. Продолжительность процедуры массажа 15-20 минут. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит из 15 процедур и повторяется при необходимости через 1-1,5 месяца. При атонических запорах у пациентов, находящихся длительное время на строгом постельном режиме из-за переломов позвоночника, костей таза, бедренной кости, массаж живота необходимо выполнять по упрощенной схеме без применения приемов подталкивания, пунктирования, сотрясения, тем более встряхивания и раскачивания живота, чтобы не нарушить иммобилизацию и даже сопоставление костных отломков, поэтому ручную вибрацию лучше заменить механической.